Явление 14. Заявленное событие. Кирилл еще раз перечитал записку, которую нашел в собственном кармане, пока доставал ключи от машины. Всего два слова. «Я знаю». Ни подписи, ни уточнений. Да это и не требуется. Он сложил бумажку по сгибам вчетверо и, сунув ее обратно, выжидающе застыл, откинувшись на капот своего автомобиля и опершись на него локтями. Из-за куста чубушника, окутанного прозрачным зеленым тюлем полураспустившихся листочков, за ним наблюдала Ника. Все остальные давно разъехались. Последними театр только что завернули за угол Зимина с Дашкой. Театр опустел и был заперт до следующего утра. Ника смотрела на Кирилла уже несколько минут и знала, что он чувствует на себе ее взгляд, но голову в ее сторону он так и не повернул. Наоборот, замер, и его тело приняло красивые, выверенные очертания постановочного кадра. Конечно, он ведь актер. Было в этом человеке сейчас что-то от Ягуара. Та же расслабленная сила, та же затаенная угроза и снисходительность. Он просто ждал, когда глупая козочка соизволит подойти поближе. Она и подошла, не говоря ни слова, крепко сцепив руки в замок, чтобы не дрожали пальцы. Кирилл не отреагировал и, не меняя положения, даже принялся тихонько насвистывать. Пауза затягивалась. Ника почувствовала головокружение и растерянность, и вот свист оборвался, а в нее внезапно впился немигающий взгляд. Закатное солнце било Кириллу прямо в лицо, но он даже не щурился. Его зрачки сузились до размера крупинок, и свет пронизывал эти льдистые глаза до донышка, вытравливая бирюзу почти до белизны, отчего карие пятно в правой радужке выделялось еще резче. Ника смотрела в любимое, наизусть ей известное лицо и искала там приметы кого-то другого, незнакомца или двойника. Но это по-прежнему был Кирилл, только пугающий и отстраненный. Может быть, настоящий? «И что же ты знаешь?» — спросил он негромко и спокойно. «Все», — выдохнула она, хотя и знала, что преувеличивает. «Кирилл — лучший игрок в покер, конечно. Ее блеф не пройдет». «Все? Сомневаюсь. Ника...» Кирилл покачал головой в задумчивости. «Ника, Ника, Ника...» «Они все смотрят, а видишь только ты. Как так вышло? Может быть, я просто внимательная? А может быть, ты просто пристрастная?» Отозвался он и мгновенно вогнал ее в краску. «Пристрастная! Да, потому что влюбленная! Черт, не зря она медлила с этим разговором! Всего пара реплик, а ей уже хочется провалиться сквозь землю!» Но Ника сжала кулаки и подняла подбородок повыше. «Я знаю, что Липатова — твоя мать, и что из-за этого ты устроился к нам в театр. И что именно ты изводишь Римму? Тебе этого мало?» Кирилл улыбнулся краешком рта и выпрямился, пружинно оттолкнувшись от капота. Ни взволнованности, ни удивления, ни смущения. Он обошел машину так близко от Ники, что она уловила тепло его тела и бриз парфюма и распахнул перед девушкой дверцу. «Прокатимся?» Заведя двигатель, Кирилл выключил заговорившее середины фразы радио и вырулил со двора. Он не торопился начать разговор, и Ника тоже помалкивала, затаив дыхание и разглядывая его профиль, будто выточенный на станке. Пожалуй, все-таки есть в нем что-то от Липатовского. «Да, она моя мать», — отозвался он, подслушав ее мысли. «Она выносила и родила меня. Не знаю только от кого. Со Стародумовым она в то время еще не была знакома. И замужем тоже не была ни за кем. А я... У меня оказались проблемы с ногами. Родовая травма. Если хочешь медицинских умничаний, то врожденная дисплазия обоих тазобедренных суставов, а по-простому – врожденный вывих, причем в тяжелой степени запущенный. Обычно это можно лечить. В моем случае нужны были несколько операций. Протезирование суставов, постоянный уход. Но, я так понимаю, ей это все было не нужно. Я оказался недостаточно хорош, чтобы быть ее сыном. И она меня стерла, удалила, в корзину отправила. Я несколько лет не ходил, хотя мне и ходить было особенно некуда. Это же детдом. Жизнь в опрелостях. Каково это? Как думаешь? Пропитываясь запахом собственной мочи. Потом, правда, мне каким-то чудом сделали одну операцию, и я стал передвигаться сам, только немного помогал себе костылем. Тогда я и сдружился. Сперва с Лехой, а потом с Окси. В воображении Ники образ вихрастого темноволосого мальчугана с бирюзовыми глазами сменился кем-то вроде мальчика Жени из сказки про Цветик-семицветик. Только вот Кириллу от волшебного цветка не досталось ни лепесточка. Да, я немного преувеличивал, рассказывая тебе, как мы веселились втроем, прыгая с гаражей и таскаясь по заброшенным стройкам. Потому что чаще всего это они вдвоем куролесили, а я слишком медленно бегал. Все как-то сжалось, время и пространство. Ника чувствовала тоже слияние, единение, которое обрушивалось ватным покрывалом на них двоих и их телефонный разговор посреди ночи. Только сейчас едва начинался заход солнца, а Кирилл сидел так близко, что она видела синеву пробивающиеся щетины на его щеках. На все остальные операции я заработал сам, только время ушло. И теперь лечение требовалось куда сложнее и тяжелее, чем было бы в детстве. Ну что уж, я не жалуюсь. Черт, конечно, не жалуюсь. Да, я благодарен ей, что могу не чувствовать себя обязанным хоть в чем-то. Она мне никто, хуже, чем никто, потому что я ее ненавижу. Это боль в суставах, я ее постоянно чувствую. Дни бывают хорошие и плохие, но правда в том, что она всегда со мной. Боль. И эта боль не дает мне забыть, кто я такой. И что еще важнее, кто моя мать. Она чудовище. Он опустил стекло и поймал встречный ветер ладонью. Потом я ее нашел. Это ты знаешь. Она ничуть не изменилась за эти годы, как выяснилось. Люди вообще не меняются, только маски переодевают. Я ей был по-прежнему не нужен. Да и совесть у нее, видно, никогда не было. И я понял, что должен. Я пришел в театр. Валера Зуев, твоих рук дело? Впервые нарушила молчание Ника. Ты говоришь так, будто я злодей? Мне всего-то надо было, чтобы в трупе освободилось лакомое место. Вот я и позвонил своему приятелю, директору по кастингу на одной студии. Парня взяли на роль, поправят свой семейный бюджет и потешат самолюбие заодно. Что в этом плохого? Да и она осталась без любовника, что тоже не могло меня не радовать. Мне это Рима сообщила. Я не подстраивал, само получилось. Я так надеялся, что она сразу все поймет про меня, мои ноги и голос. Я ведь звонил ей незадолго до этого. Она слышала меня по телефону. Ты вот сразу узнала меня по голосу. Я видел, как изменилось твое лицо. Стоило мне заговорить в тот первый день. Помнишь? Конечно, помнит. Даже нарочно ей бы не удалось выжечь из памяти минуту, когда порог театра на бульваре переступил интересный мужчина с лицом Байрона и голосом ее ночного собеседника. Так вот, значит, какова была его цель. Вот почему его так завораживала пьеса Дюренмата, над которой они столько размышляли с Ракоцкой. Старая дама Клара наносит визит городу, который некогда чуть ее не уничтожил, и теперь она собирается мстить, уничтожая город в ответ. Кирилл продолжал говорить. Его черты все больше оживали, Мимика становилась резкой, неудержимой. «Тебе хватило двух моих слов, чтобы узнать меня, но не ей. И ведь все до единого заметили, что с ногами что-то не так. Паше Кифаренко я сказал, что, когда занимался верховой ездой, со мной в седле упала лошадь, и повредились бедренные суставы. Я все ждал, что она...» Кирилл упорно не называл Липатову ни по имени, ни еще как-нибудь. «Спохватится, заподозрит. Что-нибудь должно было шелохнуться в ее сердце, хоть какое-то подозрение. Она же мать, ей же у них хоть что-то человеческое. Но нет, она близорука, как крот, и тщеславна, как павлиниха. Ко всему прочему, тут же принялась меня окучивать, как самка, для которой нет разницы между сыновьями и другими мужиками. Нет, зачем я обижаю самок? Животные своих детенышей, по крайней мере, выкармливают. Они не бросают их в темном лесу, а ее интересует только ее долбанный театр. Как она ринулась его спасать? Самоотверженно, отчаянно. Кредит в залог квартиры. Я предложил, после того, как прорвала трубы. Она схватилась за соломинку, даже не подумав, что под другим концом соломинки я уже держу зажженную спичку. «Что ты собираешься делать?» — спросила Ника с замиранием сердца. Она и не предполагала, какой размах приняла месть Кирилла. Но сейчас он может проговориться. Его оборона минимальна, и Ника обязана докопаться до правды. «Я? Я собираюсь ее уничтожить, растоптать, убить, если хочешь, морально. Премьера обернется полным крахом. Это станет фатально и для театра, и для нее самой». «С чего ты взял, что спектакль плох?» «Ой, Ника!» Кирилл перевел взгляд со светофора на нее, и в груди у девушки тут же свился тугой комок. «Спектакль хорош, по правде сказать, очень. И тут постарались все, настоящая идиллия, такое единодушие. Даже ты вылезла из своей скорлупки, чтобы помочь. Но он провалится, потому что я так решил. И пока мы с тобой едем, в театре уже идет работа над этим. Там сейчас никого нет, но кое-что все равно происходит. Я об этом уже позаботился. Кое-кто делает свою работу, а время идет. Тик-так, тик-так». Никогда до этой минуты Ника не видела его таким одухотворенным, почти счастливым, и ей сделалось страшно. «О, Боже! Так вот для чего тебе нужна Римма! Ты хочешь, чтобы спектакль испортила она, не ты? Ее неким заменить, и ты доведешь ее до срыва. Так вот зачем эти легенды, этот суеверный бред!» Кирилл весело улыбнулся. «Неплохо, да? Метить чуть в сторону, чтобы попасть в яблочко. Самый проверенный способ. Римма изначально оказалась слабым звеном. И ведь как удачно вышло! Липатова любит ее, потому и не убрала с роли сразу, когда возникли первые опасения. Все сомневались и позволила себя уговорить. А теперь уже слишком поздно. Психика у Римки неустойчивая, ты и сама знаешь. Сказать серьезно, для режиссера, для руководителя театра, для хозяйки, в конце концов, она слишком быстро отчаивается. Мне стоило больших усилий заставить ее поверить. Но уж если она почувствует надежду, тут же воспрянет духом и буквально землю рыть начинает. Я дал ей надежду, самую сильную за всю ее жизнь. Дал в ту минуту, когда казалось, что все пошло прахом. Это тоже самый правильный момент. Потому что самая сумасшедшая надежда возникает именно в такие вот моменты отчаяния. И теперь я отберу эту надежду навсегда. Ника в смятении вцепилась в ручку двери. Слушать было невыносимо. И она не могла поверить, что именно Кирилл произносит все эти признания. «Не бойся за нее. Позориться придется недолго», — усмехнулся Кирилл. не будет громогласного провала, не будет краха с треском. Здесь же не Ленком, как уже было подмечено некогда. Не будет вообще ничего. Римма запорит спектакль, потому что не умеет держать себя в руках, когда что-то идет не так. Премьера соскользнет в помойку тихо и мирно, а наутро никто не прочитает о ней в газетах и журналах, я об этом позабочусь. Никаких рецензий, ничего. Убытки будут огромны. Липатову ждет забвение, бесславное прозябание. Это плата за тщеславие. Мои спонсоры отзовут деньги. Она влезет в еще большие долги, не сможет выплатить кредит, потеряет отданную в залог квартиру и останется на улице. А с урезанным муниципальным финансированием театр протянет еще максимум месяца два. И все. Она даже не поймет, что и где пошло не так. Кто именно выстрелил в нее в упор? Ника представила Липатову, ее тяжелый стремительный шаг, ее усталое лицо. В последнее время она вся горела изнутри. Кирилл прав, она превратилась в аллегорию самого понятия надежды. Это чувство в ней выросло настолько, что стало похоже на ярость, на одержимость. Куда делась недоверчивость, неуверенность в собственных силах? Ника знала, куда. Ее забрал у Липатовой сам Кирилл. Только ему было под силу вселить уверенность в ее сомневающееся сердце. Только он каким-то необъяснимым способом умел достучаться до нее, убедить в чем угодно, попросить о чем угодно. Он привел ее в чувство, когда ее любимое детище тонуло в остывающем кипятке из ржавых труб. Он нашел выход из стольких ситуаций, казавшихся ей неразрешимыми. Но это были не выходы, а обрывы. Она так надеется, так уповает. Вся липатовская жизнь сузилась до размеров премьерной афиши, за которой скрывается дверь в новую жизнь, о которой женщина всегда грезила. Больше, чем о семье, детях, деньгах. И Кирилл, всегда так умело и искренне подливавший масло в огонь ее тщеславия, хочет все разрушить. Собственно, он единственный, кому это по силам. «Ее жизнь будет кончена», — прошептала Ника в ужасе. «Будет. Я окончу ее. Я заберу ее дом, ее мечты, ее жизнь. Как она забрала все это у меня! Око за око! Я ненавижу ее! Я с самого детства хотел быть актером, хотя все надо мной смеялись. Ты вот много знаешь актеров с детдомовским детством, инвалидов? А я хотел, но мои ноги. Хотя я все равно работал в театре. Светиком, реквизитором и дублировал фильмы. С голосом-то мне повезло. Если бы она меня не бросила, если бы сделала операцию, лечила, я бы играл на сцене. Но ты играешь на сцене? Играю. Благодаря себе. И только теперь. У меня ведь нет актерского образования. Диплом липа, чтобы устроиться к ней в театр. Иногда я думаю, что будь она рядом, все было бы легче и проще. А иногда я думаю, а хотел бы я стать актером, если бы моя мать не имела к театру отношения? Может, это в моей крови от нее? Может, она меня и по сей день травит собой? Где заканчиваюсь я, и начинается она, даже при том, что мы с ней почти не знакомы? Он был так красив и страшен в эту минуту, что Ника хотела зажмуриться и не могла. Ее сознание раздваивалось. Одна часть соглашалась с Кириллом, потому что привыкла делать это, привыкла следовать за ним неотступно, молчаливо, без возражений и сомнений. Ведь он не мог быть неправым. Но вторая часть Ники сомневалась, сопротивлялась, ужасалась, негодовала и боялась. Мужчина, сидящий рядом с ней, был безжалостен. Он без колебаний сошелся с Риммой, выбирая ее в невинные жертвы. Корсакова, актриса, каждый вечер игравшая в любовь, без колебаний поверила в его выдуманные чувства. Не заметила подвоха, как ребенок, берущий леденец у незнакомца. А сам этот человек, протягивая красного петушка на палочке, уже точно знал, что сделает с ней дальше, знал во всех омерзительных, бесстрастных подробностях. Римма ничего не значила для Кирилла. Она была лишь средством, методом, набором слабостей, составивших его силу. И все это ради разрушения. Нику не столько заботила в эту минуту участь театра и Ларисы Липатовой, и даже не чувство Риммы, сколько сам Кирилл. Он вел машину, щелкал рычажками под рулем, и жидкость из бачка споласкивала ветровое стекло, а дворники скользили. Так просто, так обыденно, так страшно было сидеть рядом и просто осознавать, что любимый человек ей вовсе не знаком и никогда не был. Она не знала о нем главного, того, что составляло вот уже несколько месяцев всю его жизнь, весь внутренний мир. Он актер. И сколько игры, сколько лжи было в нем каждый миг их знакомства, сколько слов, движений, взглядов было неправдой, выверенной и отрепетированной. Половина? Больше? Все? Взгляд Ники скользнул по его рукам, покоящимся на руле. Левая ладонь по-прежнему школярски испещрена чернильными пометками. Раньше это всегда вызывало нежную улыбку. Теперь же Ника думала, сколько таких пометок призвано нести вред театру и всем его обитателям. Какая из галочек отвечает за звонок театральному критику, чтобы тот «забыл» в кавычках послезавтра о премьере? Или, может быть, за синим крестиком у запястья таится напоминание «включить пожарную тревогу» в середине первого акта? Тщетно пытаясь уложить все сказанное в голове, Ника решила восполнить пробелы. По крайней мере, это давало ей передышку, паузу, потому что главный вопрос, что делать дальше, уже маячил где-то на самом горизонте. Потоп. Его тоже устроил ты? Ох, нет. Техногенные катастрофы не по моей части. Совершенно непредвиденное осложнение, признался Кирилл. Я сломал голову, прежде чем все уладить. Но получилось в итоге даже лучше. Идеально. Ведь она решилась взять кредит под залог своей квартиры. Я был восхищен, честно. Само провидение подкидывало мне козыри. Это были просто гнилые трубы. Думай, как хочешь. А бутафорская кровь? Ника, я восхищен. Ты даже про кровь разнюхала. «Нет, кровь взял просто на всякий случай. Слишком уж она поддельная, материальная для нашей-то маленькой фантасмагории». Ей не понравился его тон. Разнюхала. «Конечно, ведь она ищейка, следопыт, враг. Меньше всего на свете ей хотелось быть врагом Кирилла. Но он чувствовал, что она не разделяет воодушевление от его мести. Господи, как она могла разделять это? Несмотря на то, что чувствовала к нему, Ника окончательно запуталась. Она спрашивала себя, как бы она отреагировала на то, что, например, Митю после ее похищения не отправили бы за решетку, если бы он остался на свободе, и она знала это каждую минуту своего бытия. Не возжелала бы она отомстить за весь пережитый страх? Где грань, у которой заканчивается месть и начинается справедливость? И что такое справедливость, как неузаконенная месть? Она все еще верила, что за показным цинизмом Кирилл прячет изорванную в клочья изнанку самого себя, брошенного сына, маленького инвалида, который всего, что имеет сейчас, добился сам, и благодаря удивительной стойкости и талантам, которыми природа одарила его. Иногда в течение всего разговора Он бросал на Нику долгие взгляды, испытующие, словно пытался разгадать ее мысли. Невероятно, что он раскрыл ей свой замысел. Он так ей доверяет? Или наоборот, считает кем-то вроде живого блокнота, куда можно выплеснуть наболевшее, а потом засунуть на дальнюю полку? Но ведь и блокнот может проговориться. Ей хотелось прикоснуться к нему, переплестись пальцами, зашептать: «Не бойся меня, я не причиню тебе зла, ты мне слишком дорог, я скорее отгрызу себе руку. Но если ты сделаешь то, что задумал, я не смогу быть тебе кем-нибудь, я не смогу быть рядом с тобой, не смогу видеть тебя, хотя разве тебе это нужно? Я нужна?» Боясь, что он прочитает по ее лицу слишком многое из того, что сегодня ей хотелось бы скрыть, Ника стала смотреть в окно. Сумерки еще не сгустились, но на проспекте уже горели фонари и вспыхивали одна за другой неоновые вывески. «Но Римма! Ей-то за что?» — заговорила она после недолгого молчания, овладев собой. «Она ведь жертва!» «Знаешь, однажды со мной произошла очень плохая история. И долгое время после этого я не могла оправиться. Я мечтала жить тихо и ни к чему не иметь отношения, не касаться других людей. А теперь я понимаю, что невозможно жить и при этом не влиять на все происходящее вокруг. Мы связаны, мы переплетаемся, как корни деревьев в земле». И, выворачивая тополь, нельзя не повредить растущую рядом осинку. «Осинка переживет. Гибкие деревья самые живучие», — убежденно ответил Кирилл. «Как ты можешь говорить такие ужасные вещи?» — пробормотала Ника с болью. «Кто дал тебе право решать, над кем можно ставить опыты, а над кем нет? Ведь ты делил с этой женщиной свою постель. Неужели это ничего для тебя не значит?» Выдала себя с потрохами, в кавычках, конечно. Но Кирилл все равно не ответил. Автомобиль маневрировал в узком пространстве подъездной дороги среди припаркованных машин. Потом нырнул в арку подворотни и остановился. Двигатель затих. И Кирилл повернулся к Нике всем корпусом. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал и принялся внимательно изучать Нику, так что от смущения ее глаза начало жечь.